Глава 7. Лицом к лицу. Квартира у меня и правда маленькая. Я же сказал, что не переживаю из-за этого. Нет, думаю, она еще меньше, чем ты представляешь, Гота-сан. Да поняла я. После ужина мы добрались до ближайшей к моему дому станции. Пройдя через турникет, я почувствовал, как напряжение внезапно возросло. В желудке был холодок, а пульс участился. А, вот это да! Тут кинотеатр есть. Да, уже давно. Часто ходишь? Не особо. Он под боком, а ты не ходишь. Гота-сан, тебе кино нравится? Нет, не особо. А, понятно. Ну и что это был за разговор? Она так отреагировала на кинотеатр, что я подумал, что ей, как и Мисиме, в кино ходить нравится. Осматривая станцию, Гота-сан шла за мной. И тут ее взгляд зацепился за мини-маркет. «А, кстати, что с ужином для девочки, с которой ты живешь? Она там не проголодалась?» «А, нет». Я покачал головой. Левая рука двигалась, как кошачья лапа, а правой будто ножом махаю. «Она готовить может. Наверняка и сегодня что-то приготовила», сказал я, а Гота-сан кивнула и посмотрела на меня. «Женушкой хвастаешься?» «Конечно нет». «Ха, шучу». Гота-сан рассмеялась и направилась к магазину. «Хочешь что-то купить? Надо же сувенир какой-то взять». «Нет, это ни к чему». «Это не для тебя, Йосида-кун». Плечи Гота-сан дрожали, пока она, хихикая, входила в магазин. Не представляю, как будет выглядеть обрадованная подарком от Гота-сан Саю. Хотя представляю, как она будет посматривать на меня с озадаченной улыбкой. Мы вошли в магазин, и Гота-сан стала рассматривать полки со сладостями. Посмотрев на меня, она спросила. «Ей сладкое нравится?» «Даже не знаю. Вроде ест». Когда в ресторане были, парфе она ела. По реакции не скажу, нравится ли ей. Но сладкое она точно не ненавидит. Тогда она наверняка обрадуется, если я куплю что-нибудь с кремом. «Ну...» «Или лучше мороженое?» «Даже не знаю». Гота-сан внезапно повернулась ко мне. Наши взгляды встретились, и мое сердце стало биться немного быстрее. «Ты о ней толком ничего и не знаешь». Гота-сан улыбнулась и сказала совершенно естественно. «Тогда возьму эклеры, мороженое и всякие закуски. Наберу побольше всего. Если что-то ей понравится, то победа за мной». «Ни к чему много всего набирать». «Нет, если пришел в гости, надо принести какой-то приятный подарок». Радостно сказала Гота-сан и стала закидывать в корзину сладости. С самого начала не собиралась меня слушать. Хотя... В голове всплыли ее слова. «Ничего толком и не знаешь». Тут она может быть и права. Если подумать, что Саю нравится, а что не нравится. Я ведь таких мелочей не знаю. «Йосида-сан, ты ничего брать не будешь?» Спросила Гота-сан, и я пришел в себя. А она уже стояла рядом со мной. В корзине было много разных товаров. «Ага, кофе куплю». Я закивал, точно пытаясь скрыть свои размышления, и пошел в отдел с напитками. Я взял кофе с молоком и сахаром. А Гота-сан вырвала у меня его из рук. «А что?» «Угощаю». «Нет, это ни к чему». Я не договорил, как она приблизилась к моему лицу. Расстояние быстро сократилось, и я не смог договорить. «Это в качестве извинения за вторжение, понял?» «Да». Я закивал, а Гота-сан улыбнулась и направилась к кассе. Наблюдая за ней, я вздохнул. Она вообще не беспокоится, что в мое личное пространство врывается. Покончив с покупками, мы направились ко мне домой. Один бы я дошел куда быстрее, но Гота-сан была на каблуках. Если не буду подстраиваться под нее, она точно быстро устанет. Обычно я ходил один, потому непривычно было слышать, как во тьме стучат каблуки женщины. «Эй, как зовут?» – внезапно спросила Гота-сан. «А? Как девочку зовут, ты мне скажешь?» «Да». «Саю». Я стал думать, могу ли я сказать, как ее зовут, но потом ее в любом случае спросят. Ее зовут Саю. «Саю-тян, хорошее имя». Кивнула Гота-сан и улыбнулась. А потом снова спросила. «А фамилия?» «Фамилия?» Я вроде видел ее, когда она ученический билет показывала, но внимания не обратил. Ответил я, а Гота-сан прыснула. Думая, чего она, я посмотрел на женщину. А она издевательски посмотрела на меня. «Столько живете вместе, а ты фамилии не знаешь. Как-то странно», — сказала Гота-сан. А я хлопал губами, но ничего ответить не смог. Я попался. В ресторане мы говорили об этом. Тогда я соврал Гота-сан о своих отношениях с Саю. Я был осторожен, чтобы глаза не бегали. А она не расспрашивала, потому что я решил, что обманул ее. Но раз Гота-сан провела меня, значит, не поверила. Краем глаза я посмотрел на нее. Почему-то она в приподнятом настроении выстукивала каблуками. Похоже, она не собиралась выяснять, почему я не знаю фамилии Саю. Она продолжала уверенно улыбаться. И было непонятно, о чем она думает. В этой загадочности и было ее очарование. Но сейчас мне от этого было не по себе. Больше Гота-сан о Саю не спрашивала. Мы говорили о всяких мелочах. И вот добрались до моего дома. Можешь немного подождать? М? Зачем? Перед квартирой, когда я поворачивала ключ, меня охватило волнение. Просто подумал немного убраться в квартире. А разве домашними делами не Саю-тян занимается? Ну это так, конечно, но вдруг она пока не прибралась. Ну и упрямый ты, Йосида-кун. Улыбаясь, Гота-сан взялась за ручку. Я прижал дверь, а она специально мне улыбалась. Настоящая ухмылка. После она взяла ручку двумя руками и силой открыла. Я не ожидал, что уступлю ей в силе, и рука, которой я держал дверь, отскочила. Дверь резко распахнулась, а в коридоре стояла Саю с открытым ртом. Она посмотрела на меня и Гота-сан и озадаченно склонила голову. «Я вернулся», — сказал я, а Сая неуверенно улыбнулась и вздохнула. «С возвращением!» Я бросил взгляд в бок. Гота-сан радостно улыбалась. «Добрый вечер, Саю-тян. Я Гота», — сказала она, рассматривая девушку и подняла пакет. «Не хочешь перекусить?» Невнятно улыбаясь, Сая посмотрела на меня. «Ну вот видишь, что случилось». Я был уверен, что правильно все понял по ее выражению. Точно проследовав за взглядом Саю, Гота-сан посмотрела на меня и улыбнулась. «Мне еще долго здесь стоять?» «А, прости, прошу, проходи». Как и Саю, с невнятным выражением на лице я впустил женщину в прихожую, а сам закрыл дверь. Я чувствовал, как по спине бежит холодный пот. Пытался представить, что Гота-сан скажет Саю, но ничего в голову не приходило. «Сладкое любишь?» «А, люблю». Оставаясь себе на уме, Гота-сан улыбалась, а Саю отвечала ей тихим голосом. Видя это, я вздохнул. «Ага! То есть ты подобрал девочку и оставил жить у себя? Вот уж не думала, что ты такое вытворяешь, Йосида-кун!» Я уже слышала о Гота-сан от Йосиды-сана, и она была именно такой, как я представляла. Я вообще не понимала, что у нее на уме. Мы не смогли сохранить тайну от Гота-сан. Поедая сладости, она задавала нам вопросы и видела, когда мы пытались обмануть. В итоге мы сдались и честно стали отвечать на ее вопросы. «Саю-тян, Йосида-кун ничего странного с тобой не делал?» «Что, Гота-сан?» Шаловливо улыбаясь, она смотрела на меня и Йосиду-сана. Я бросила взгляд на взволнованного Йосиду-сана и улыбнулась. «Чего он волнуется? Ничего ведь не было». «Он ничего не делал. Настолько ничего, что даже удивительно», — ответила я, а Гота-сан слегка прищурилась и кивнула. «Даже удивительно?» Она посмотрела мне в глаза, и я в спешке отвернулась. Не могла его выдержать. Казалось, что она внутрь меня заглядывает. «Похоже, Йосида-куна интересуют девушки помладше. Повезло тебе, Саю-тян». «Даже если бы интересовали, я бы ее не тронул». «А? И почему же?» «Ну, знаешь, я не такой легкомысленный мужчина». «Ха-ха, я же шучу». Гота-сан издевалась над Йосида-саном, а он слегка смущен от ей отвечал. Это вызвало улыбку. Они уже давно знали друг друга и неплохо общались по работе. И создали даже более близкие отношения. Это было чудесно, но почему-то беспокоило. И как мне на это реагировать? Подавив недовольство, я заметил, что сидевшая напротив Гота-сан нагнулась. Она смотрела на меня, и мы встретились глазами. «Что?» «А нет, ничего. Не похоже по лицу, что ничего». Смотря на меня с улыбкой, Гота-сан озадаченно склонила голову. «Ах, как же хочется, чтобы она перестала улыбаться. Будто эта улыбка скрывает то, какая она. Я никак не могла понять, что она скрывает. Но она вытянула из меня продолжение. «Правда ничего? Наверное, просто съела слишком много». Объяснила я, а Гота-сан сказала вот как. Кивнула и не стала лезть дальше. Знала, что я ответила наотмашь, но больше расспрашивать не стала. Я испытала облегчение и раздражение. «Кстати, а что ела на ужин?» Йосида-сан нарушил воцарившуюся тишину. Получив помощь, я подняла голову и ответила. «Мясо с картошкой. Получилось очень вкусно». «О, вот как. Глупо будет не попробовать». «Тогда поешь завтра утром». «Ага». Мы разговаривали как обычно, и Гота-сан прыснула. Пока она смеялась, ее плечи дрожали, а потом она снова просто стала улыбаться. «Вы прямо как новобрачные». «Не надо так говорить». Ее повеселила реакция Йосиде-сана, и она снова рассмеялась. И когда смеялась, походила на ребенка. «Я в туалет». «Да, счастливого пути». Йосида-сан поднялся и пошел по коридору к туалету. В комнате остались я и Гота-сан. Думая, о чем поговорить, точнее, о чем стоит поговорить, я совсем одна обливалась потом, а Гота-сан хмыкнула и тихо проговорила. «Эй, Саютян!» «Да?» Наши глаза встретились. Улыбки, которую она что-то скрывала, не было. Простая мягкая улыбка и пронзающий меня взгляд. Я бы хотела немного поговорить лично. «Лично?» «Верно». Гота-сан кивнула и подняла указательный палец. «У меня есть что спросить. И у тебя тоже, верно?» «Ну так что?» Она видела все насквозь, и это бесило. Но женщина была права. Я тоже кое-что хотела узнать. Гота-сан предложила мне обмен. Говорила, что если появится возможность поговорить наедине, то она ответит на мои вопросы тоже. Нечестная она. После такого у меня ведь просто нет выбора. «Я найду время», — ответила я. А Гота-сан улыбнулась и слегка поклонилась. «Спасибо». «Да нет». Я отвела от нее взгляд и ждала, когда Йосида-сан выйдет из туалета. Прошло всего несколько минут, но казалось, что куда больше. Я услышала, как в туалете смыли воду, и Йосида-сан в спешке вышел. Я повернулась и произнесла заготовленные слова. «Йосида-сан, прости, я забыла купить продукты на завтрак», — сказала я. А он застыл, а потом озадаченно склонил голову и заговорил. «Да ладно, я переживу». «Нельзя, завтракать надо как следует». «Ладно уж, раз не купила». «Нет, просто, ну...» Виновата, я улыбнулась Йосиде-сану. «Мог бы сейчас купить, уже около 10. Меня-то задержать могут», — сказала я. А Йосида-сан нахмурился и стал переводить взгляд с меня на Гота-сан. «Могу сходить, но у вас тут все в порядке будет?» «Конечно, мы просто поболтаем, да, Саютян?» «А, да. Ага, все хорошо. Сходишь?» Гота-сан тоже улыбнулась Йосиде-сану. Я кивнула, и он слегка кивнув спросил. «Что купить?» «Яйца, лук-пари и мисо». «Понял». Йосида-сан еще раз взглянул на Гота-сан, достал сигареты и кошелек из сумки, который оставил в коридоре и в домашней одежде направился в прихожую. «Я еще покурю, какое-то время меня не будет». «Хорошо, счастливого пути». Йосида-сан вышел и закрыл дверь. «Ну что ж», — заговорила Гота-сан. Я подняла взгляд, ее глаза точно заглядывали в меня. «Не против, если я первая спрошу?» «Да». Я кивнула, и теперь Гота-сан, слегка мрачно улыбнувшись, спросила. «Правда, что ты старшеклассница?» «Правда? И откуда ты?» После этого вопроса я запнулась. Думала, стоит ли ответить правду, но Гота-сан точно поймет, если я совру. Тут не стоило думать, стоит ли говорить. Я должна была сказать. Сглотнув слюну, я ответила. «С Хоккайдо». «Когда сбежала из дома?» «Полгода назад». Услышав мой ответ, выражение на лице Гота-сан особо не изменилось. Спокойно она продолжила задавать мне вопросы. «Почему ты сбежала?» После этого вопроса в голове пробежали события, случившиеся в Асахикаве. И я покачала головой. «Не могу ответить». «Вот как? Понятно». Услышав мой ответ, Гота-сан спокойно кивнула. «Я не буду спрашивать, как ты жила, что тебе пришлось бежать и что пережила, добираясь сюда». Женщина была добра. По моему ответу, она поняла мои чувства. Хорошо, что не соврала. Пугает то, как она легко понимает, что у человека на душе. Но при этом она говорит с величайшим уважением. Я не могу оставаться неблагодарной к той, кто с уважением относится ко мне. Однако, тон голоса Гота-сан немного снизился. «Есть кое-что, что я обязательно хотела бы прояснить», смотря на меня, сказала она. Я тоже смотрела ей прямо в глаза. Они точно затягивали. Сердце стало биться быстрее. «Спрошу, как друг Йосида-куна и посторонняя для тебя», пояснив, Гота-сан улыбнулась. И в следующий миг улыбка исчезла. Взгляд стал резким и холодным. «Долго ты собираешься здесь оставаться?» Слегка склонив голову, спросила Гота-сан. Сердце кольнуло. И я сама много раз думала об этом. Я не отвечала, а она ждала ответ на свой вопрос. Я открыла рот, чтобы ответить. Но у меня не было ответа. «Я...» После чего закрыла рот. Прошла минута, может больше. Даже 5 минут. И все это время мы молчали. «Не можешь ответить?» Разрушив тишину, Гота-сан улыбнулась и сказала. «Было понятно, что она меня не упрекает». Женщина опустила взгляд, она смотрела на стол, будто подбирая слова. «Ученики средней и старшей школы особенные». Слегка пафосно проговорила она, глядя на меня. «Как ни старайся, как ни вытягивайся. Старшеклассником ты быть не перестанешь. Ты не станешь кем-то другим, и это обидно». Гота-сан не смотрела мне в глаза и продолжала говорить. «Вот такая устойчивая индивидуальность у старшеклассников». И вот она подняла голову и посмотрела на меня. «Даже если переберешься в другое место и перестанешь носить форму, ты так и останешься старшеклассницей». Эти слова пронзили меня прямо в сердце. Смутно я ощутила. Даже если я сбегу из привычного места, куда бы ни отправилась, ко мне будут относиться как к старшекласснице. Мужчины, с которыми я встречалась до этого, когда обнимали меня, видели во мне милую старшеклассницу. И из-за того, что я сбежавшая из дома старшеклассница, я не могла долго оставаться у них. Потому я постоянно перемещалась. Хотя Йосида-сан из-за того, что я старшеклассница, видел во мне ребенка. Даже если Йосида-кун не против, общество такого не позволит. Услышав слова Гота-сан, у меня заболело в груди. Однако неприятное раздражение исчезло. Йосида-сан от меня ничего не хотел, как другие мужчины, а просто позволил остаться. Пока я выполняю минимум домашних обязанностей, он не влезет с тем, чем я занимаюсь в остальное время. Такая жизнь очень простая и странная. Я сбежал от всего плохого. Ничего, что я сказала в таком успокаивающем месте. Можно ли мне? И Гота-сан дала ответ. Нельзя. Спасибо большое. Сама не поняла, как сказала. Ее плечи от удивления дернулись. Женщина посмотрела на меня. «Я... хотела, чтобы кто-то сказал мне это». Из моей груди лились слова. «Я хотела сбежать от всего, хотела, чтобы стало легче. Но я хотела, чтобы кто-то сказал мне, не убегай». Гота-сан ничего не говорила и слушала меня. Йосида-сан сказал, что я странно избалованная. С тех пор, как сбежала из дома и пока не попала сюда, я оставалась дома у разных мужчин. Позволяла использовать свое тело. Сказала я, и глаза Гота-сан округлились. Она прикусила нижнюю губу и вытянула голову. «Что ж ты? Похоже, я не в своем уме. За несколько ночей так просто отдала свое тело. Хотя я была слегка рада, что была нужна тем мужчинам, но...» Я замолчала. В голове всплыл образ Йосида-сана. Только он не дал мне простого выбора. «Йосида-сан ни разу меня не тронул. Сказал, что выбьет из меня дурь». «Хм». Внимательно слушавшая Гота-сан внезапно прыснула. «Прости, я понимаю, что разговор серьезный, но...» Несколько раз она покачала головой, а потом ее плечи задрожали, пока Гота-сан смеялась. «Просто представила, как Йосида-кун говорит это. И правда, это в его духе», — сказала она и посмотрела на меня уже мягче. «Здорово это, что ты нашла спокойное место». «Да». Глаза стали влажными, из них готовы были палиться слезы. «Йосида-кун принял тебя, а ты ему доверилась. Я поняла это из вашего разговора». Говоря, Гота-сан стучала указательным пальцем по столу. «Потому ты и позволила Йосида-куну баловать себя. Ты просто не могла отказать тому, что принял тебя», сказала женщина, поднялась, направилась ко мне и села рядом. Потом положила свою руку поверх моей и сжала. Она была приятно прохладной. «Но даже если Йосида-кун принимает тебя, ты исчезаешь из общества. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю. И поэтому ты должна думать, что теперь будешь делать?» Гота-сан смотрела прямо мне в глаза. Говоря о важных вещах, она была очень серьезна. Я даже подумала, что это и есть настоящая Гота-сан. «Было окружение и прошлое, от которого я хотела сбежать. Нет, не было, а есть». «Угу. Меня тошнит, стоит только вспомнить. Я вообще не думаю о том, чтобы вернуться». «Вот как? Но понимаю, что и дальше так продолжаться не может. Я не смогу всю жизнь прожить с Йосида-куном, поэтому...» Я вздохнула и уверенно сказала. «Я должна посмотреть в лицо прошлому. Прошлому, которое не хочется вспоминать. Улыбка друга, которая появляется в голове, исчезает. Я хочу забыть, но не могу этого сделать. Я должна решиться». Я вспомнила мать, которая наверняка не ждет моего возвращения. И брата, который точно очень сильно за меня переживает. «Я уйду отсюда и вернусь назад. Ради себя и ради Йосиде-сана». Сказав это, я посмотрела на Гота-сан, а она улыбнулась и положила руку мне на плечо. «Отлично сказано», – тихо сказала она и обняла меня за плечи. «Раз все так, то все хорошо», – она шептала мне на ухо. «Старшая школа – особое время, хотя кажется, что она тянется слишком долго». В ее голосе была какая-то ностальгия, будто она обращалась не ко мне. «Время, когда ты можешь быть старшеклассницей, довольно скоротечно». Пока женщина говорила это, рука Гота-сан сместилась с плеча мне на голову. А потом она нежно погладила меня. «Так что взгляни в лицо тому, чему должна. Капризничай, когда должна. Будь старшеклассницей. Даже если ты не ходишь в школу, ты все еще старшеклассница». Когда поняла, что слова Гота-сан достигли сердца, перед глазами все расплылось. И в этот раз я не могла терпеть. Из глаз хлынули слезы. В моем сердце полно противоречий. Я хочу бежать от всего, но считаю, что не должна этого делать. Всем было плевать на меня, потому хотелось, чтобы меня спасли. Мне было неуютно оставаться старшеклассницей, и я переживала, что перестану ей быть. Все это не сочеталось, но ощущалось так цельно. Пока я плакала, Гота-сан прижимала меня к груди и гладила по голове. «То, что ты сейчас чувствуешь, это все твое. С этим справиться можешь только ты. И только у тебя есть на это право. И боль, и счастье, они только твои». Нежные слова Гота-сан отражались у меня в голове. Мы были очень близко, и она точно понимала, что я хочу услышать эти слова. И сейчас я впитывал все их без остатка. «Потому, как набегаешься, прими это все. Это твоя обязанность и твое право». «А, да». Схлипывая, я закивала. А потом Гота-сан снова меня обняла, а я разрыдалась. Ее грудь была очень теплой. «Ну? И что ты хочешь спросить?» Выплакавшись, я успокоилась, и Гота-сан снова улыбнулась мне, точно совсем другой человек, и спросила. «Точно. Теперь пришло время меня спрашивать». «Гота-сан!» Шмыгнув носом, я посмотрела в глаза женщине. Это значило, что я не дам ей уйти. «Тебе нравится Йосида-сан?» Спросила я, а глаза Гота-сан округлились, и она прыснула. «Чего вот это?» «Это важно». «Для кого?» На мой вопрос Гота-сан ответила вопросом. Я задала тот вопрос, что был у меня на сердце, и не могла позволить себе бояться. «Для меня и Йосиде-сана», честно ответила я. Я ответила, глядя прямо в глаза, и Гота-сан улыбнулась, будто увидела что-то интересное, и заглянула в мои глаза, однако сразу не ответила. «Так что?» Неудовлетворенно еще раз спросила я. Но Гота-сан улыбнулась и лишь озадаченно склонила голову. Я не расстроилась и продолжила говорить. «Йосида-сан тебя очень любит, а тебя никогда не поймешь. Вот такой смысл я вложила». Но Гота-сан хмыкнула и задала мне вопрос. «Разочарована?» «Не в этом дело». «Ага, не злись, ты слишком милая». Гота-сан весело рассмеялась и наконец закивала. «Я его люблю и смотрю только на него». «Правда?» «А почему я должна врать?» «Потому что не понять, о чем ты думаешь». Неуверенно ответила я, а Гота-сан улыбнулась и кивнула. «Хочешь сказать, я загадочная женщина?» «Не нравится мне такое». «Ха-ха, сказала». Она рассмеялась, как ребенок, и вздохнула. «Правда люблю. С тех пор, как он присоединился к компании, я всегда за ним наблюдала. До удивления прямолинейный, упрямый, но может легко подстроиться под чужие жизненные обстоятельства. Не часто можно встретить таких добрых людей». Гота-сан и правда говорила с любовью. «Вряд ли получится так притвориться». «Слава богу». Я не заметила, как пробормотала это. Взглянув на меня, Гота-сан озадаченно склонила голову. «Что слава богу?» На ее вопрос я сразу же ответила. «Просто подумала, что Йосида-сан обрадуется, если узнает, что его любовь взаимная», сказала я, и на лице Гота-сан появилось выражение, которое я никогда не видела. После чего она стала улыбаться. Похоже, она тогда о чем-то задумалась. Грустно, страшно, она злилась. Было множество непонятных, горячих и не очень чувств. «Да, так мы без проблем можем быть вместе. И правда, было бы неплохо». Я кивнула, и Гота-сан снова обманчиво улыбнулась и вопросительно посмотрела мне в глаза. «Саю-тян, поддержишь нас?» Когда я уже собиралась ответить, в голове сразу же появился образ. Йосида-сан и Гота-сан целуются. А потом смущенный Юсида-сан обнимает ее. «Конечно, поддержу!» Ответила я. Гота-сан улыбнулась и поблагодарила меня. Но почему-то в груди было больно. Однако я предпочла не замечать этого и продолжила говорить. «Если надо будет с чем-то помочь, просто скажи. Правда, не знаю, что могу сделать. Но если что-то смогу, то обязательно помогу. Так что...» Я стояла, а по лицу Гота-сан было неясно, улыбается она или нет. И тут меня прервал телефон. Я посмотрела на светящийся экран. Звонил менеджер. «А, прости, менеджер с работы звонит. И чего он так поздно?» «Ничего, ответь». Я поклонилась Гота-сан, взяла телефон и в спешке вышла в коридор. Все же не стоит перед ней о работе говорить. Прямо захотелось высказать все менеджеру. Саю Тян вышла в коридор, а я почувствовала, как лишилась сил. «Ах!» Вздохнула я. «Так напряжена. И правда, когда говоришь правду, то и напряжен по-настоящему. Йосида-кун сказал, что с ним живет старшеклассница. Я же пришла, чтобы сказать, что это за наглая девчонка. Но, к моему удивлению, это оказалась скромная и вежливая девочка. И это что-то мрачное выражение и глубоко в глазах я много раз видела в зеркале, когда сама училась в старшей школе. Как старуха. Я ее буквально отчитывала. Пришла незнакомая тетка и начала поучать. Под конец она меня внимательно слушала, хотя вначале была подозрительна и выказала неприятие. Из моих особенностей характера я не могу быть такой прямолинейной, как Йосида-кун. Но я смогла все изложить словами и объяснить Саю Тян, оставаясь объективной. Что-то объяснить так сложно. Для меня это оказалось настоящим открытием. На работе некому доносить свои настоящие чувства. Давно я ни с кем так по душам не говорила. Так что взгляни в лицо тому, что должна. Капризничай, когда должна. Я вспомнила слова, которые сказала Саю, и посмеялась над собой. Ужасный у меня характер. Еще в старшей школе я велела другим сделать то, что они не могут. Она наивная, потому наверняка считает меня доброй. Но это совсем не так. Просто в ней я увидела свое прошлое. И только. Если жизнь Саю Тян после изменится, то и мое прошлое немного развеется. И к Йосида-куну это относится. Саю Тян сказала, что за свою доброту он ничего не хочет. Но наверняка в душе чего-то желает от нее. «Взрослые все эгоистичны», – пробормотала я и снова вздохнула. «Потому и ты живи эгоистично. Раз не свободна, учись свободе». Я правда хотела сказать ей это, но почему-то не сказала. Но Йосида-кун... Почему-то я почти уверена, что он может направить ее в нужном направлении. И тогда чувства к Йосида-куну, которые растут в ней, обретут форму. Я не буду его желать, пока не увижу этого. Моя интуиция подсказывала мне «не сейчас». К сожалению, я уже второй раз не получу того, что желаю. Йосида-кун задерживается. Я подумала, что хочу увидеть его лицо.